Глава 43. Кира. «Ты ходила на свидание?» Голос Макса был жалкой попыткой изобразить вежливость, но все-таки это прозвучало как обвинение. «Мы как раз сидели на нашей очередной еженедельной встрече. Он сказал это сразу, еще до того, как мы обменялись обычными любезностями». «Это не твое дело», — спокойно сказала я. «Даже если бы это было так, у тебя нет права обвинять меня в чем-то. Ты вообще спал с другой женщиной, когда был женат на мне». Конечно, он знал, что я была абсолютно права, а он совершенно не прав, но, похоже, не мог заставить себя отреагировать соответствующим образом. «Мы с тобой были друг для друга буквально никем», — с раздражением заметил он. «Я не знал, что это был настоящий брак, пока не облажался слишком сильно, чтобы это исправить. Ты знаешь, я сожалею обо всем». Я ничего не сказала на это. Какое значение имело его сожаление? Было ли оно настоящим? Сомнительно. Значило ли оно что-нибудь, даже если так и было? Тоже сомнительно. Я позволила тишине затянуться. Молчать было легче. Мое фальшивое свидание с бывшим мужем Кристины каким-то образом дало мне преимущество. Хотя, подумав об этом, я поняла, что слишком наслаждаюсь этим преимуществом, что само по себе было проблемой. Любое удовольствие, которое я получала от наших отношений, было контрпродуктивным по отношению к моей цели, которая заключалась в том, чтобы двигаться дальше. «Пожалуйста», — внезапно сказал он. Он был настолько же взвинчен, насколько я спокойна. «Пожалуйста, просто скажи мне. Я не имею на это права, но мне нужно знать. Ты с ним трахалась?» Этот вопрос вызвал у меня неожиданный смех. «Я не обязана отвечать на этот вопрос?» Я сделала паузу. «Это оскорбительно?» Странно, но это, казалось, успокоило его. «Значит, ты этого не делала?» Я сверкнула глазами. «Конечно, я этого не делала. Я же не ты!» «Я понимаю, но мысль о том, что другой мужчина хотя бы пальцем прикоснется к тебе, вызывает у меня тошноту. Я бы никому не пожелал такого чувства. Я не могу вернуть назад то, что я сделал, но я бы хотел все исправить. Почему ты встречалась с ним?» «Он попросил». «Значит, просто для того, чтобы подразнить меня?» «Возможно, это был дополнительный бонус». «О чем вы с ним говорили?» «Не твое дело. Брось это, ладно?» После этого он замолчал. Перешел в режим угрюмого, обиженного человека. Когда пришло время прощаться, он стал казаться немного сумасшедшим. «Ты увидишь его снова?» Я пожала плечами. «Возможно». Он с трудом сглотнул, его глаза расширились и стали свирепыми. «Не трахайся с ним!» Я впилась в него взглядом. «Ты не имеешь никакого права!» «У меня есть все права», — сказал он низким, звенящим от искренности голосом. «Я могу быть терпеливым. Я буду ждать тебя, сколько бы времени это ни заняло. Я заслужил это, но не обольщайся». «Подписание каких-то бумаг не означает, что я уже не твой, а ты уже не моя».